Алтарь мастера Николауса. Для украшения своего монастыря Клостер-Нойбург, затерявшегося в горных массивах Нижней Австрии, монахи-августинцы, известные как изготовители вина и дававшие приют и пищу заблудившимся, пригласили знаменитого золотых дел мастера Николауса. Они заказали ему золотой алтарь со сценами из Библии. Это должен был быть не простой алтарь, а чудо-алтарь, чтобы слава о нем распространилась по всему миру, чтобы посмотреть на него приходили прихожане из всех земель. Мастер Николаус согласился. Он любил сложные работы. Мастер Николаус фон Вердун, года жизни 1130-1205, был выходцем из Лотарингии. Во времена Средневековья он прославился как несравненный чеканщик крупных золотых изделий, как эмалировщик и стекольщик. Все, что выходило из-под его рук, становилось произведением искусства. В основном он занимался отделкой внутреннего убранства соборов и храмов, расположенных на территории нынешних Франции и Германии. Примерно в 1175 году Николаус прибыл в монастырь Клостер-Нойбург. Мастер осмотрел монастырь и помещение, где находилось захоронение маркграфа Леопольда III, года жизни 1073-1136, создателя монастыря. Именно возле его усыпальницы предполагалось поставить складной алтарь. Монастырь Клостер-Нойбург – одно из самых древних строений на земле сегодняшней Австрии. Он появился в 1100 году. Об истории его возникновения существует несколько легенд. Согласно одной, наиболее известной, жена маркграфа Леопольда III, Агнес, однажды взобралась на самую высокую гору Каленсберг, откуда открывался красивый вид. Порыв сильного ветра сорвал с женщины дорогую накидку, подарок мужа, и унес ее. Найти накидку не смогли. Однажды во время охоты маркграф Леопольд, владелец всех ближайших земель, увидел потерянную накидку. Едва он ее поднял, как перед ним появилась святая Дева Мария и приказала построить на этом месте монастырь. И ослушаться ее маркграф не мог. На самом деле, монастырь появился не так далеко от Вены, будущей столицы Австрии, возле Дуная, где началась активная вырубка леса, требовавшегося для развивавшегося судоходства. Так появились новые площади для выращивания винограда. В этом месте монахи, производившие вино, решили построить монастырь. Они хотели торговать вином и за пределами маркграфства. Сперва мастер Николаус взялся за изучение Ветхого и Нового Завета. Он сделал наброски некоторых библейских сюжетов на бумаге. Когда сцены утвердили, он стал просить о приобретении необходимых ему инструментов и материалов — золота, серебра, эмали, драгоценных и полудрагоценных камней. Решено было основу алтаря сделать не из цельного золота, на приобретение которого у монахов не хватило средств, а из медных пластин. На них будут выгравированы все сцены, а затем украшены позолотой и драгоценными камнями. Работа предстояла сложная и длительная, не на один год. Основные работы по созданию алтаря были закончены к 1181 году. В общей сложности мастер Николаус использовал 45 медных пластин, на которых он вычеканил сцены, изображавшие Моисея, исход евреев из Египта, прибытие Иисуса в Иерусалим, храм Соломона в Иерусалиме. Эти пластины с гравировкой покрыли золотом. Но выставлять алтарь в готовом виде не стали. По какой причине, неизвестно. Мастер Николаус его больше не видел. Он покинул монастырь Клостер-Нойбург и отправился в Кёльн, где ему предложили новую необычную работу — изготовить саркофаг трех волхвов. Алтарь долгие годы находился в разобранном виде. Только в 1330 году его, наконец, собрали и выставили, как и планировалось, в том самом помещении монастыря Клостер-Нойбург, где похоронен маркграф Леопольд III.